Глава 17. В первый момент, как вошла в кабинет, Маша просто опустилась в свое кресло и прикрыла глаза. Только потом отложила сумку в сторону и потерла ладонями лицо. А на ладонях... Фух. Ей казалось, что и там налет. И на лице налет от всего, что сказал ей Павел. Руки нужно было вымыть, умыться, стряхнуть с себя все это. И в идеале побыть одной, запереться в своем кабинете, закрыться ото всех. Но нельзя. Тут же постоянно что-то происходит. Она генеральный директор, не имеет права. Но небольшой технический перерыв, полчаса отдыха. Но прежде она вызвала по внутреннему Валерию. «Что у нас?» Личная помощница стала перечислять, Мария слушала, потом сказала. «Минут через 20 занесешь. А пока ей надо было просто собрать себя. Но вот, теперь у нее будет немного времени, чтобы побыть одной». Она отошла к стеклянной стене и застыла, скрестив руки на груди. День клонился к вечеру, уже близился конец рабочего дня. Быстро, однако, и незаметно так. А в голове все прокручивался разговор с мужем. Сейчас, оглядываясь на свою жизнь, она понять не могла, как прожила с этим человеком столько лет и не замечала. «Но нет, Маша», — хмыкнул про себя, что Паша всегда был склонен к самовозвеличиванию и самолюбованию, это она знала всегда, просто не обращала на это внимания. Ее это не раздражало, но, может, в самом начале, когда они барахтались и делали первые шаги в бизнесе. Обычно все свои неудачи он списывал на нее, а вот если что-то получалось, то это была исключительно его заслуга. Но с тех пор прошло столько лет, у них давно уже были разграничены в семье роли и занятия, и все было благополучно и четко налажено. Было. До тех пор, пока в их семье не появилась невеста сына. Милая девочка Наташенька. И все, сломалась машина. Оглядываясь назад, Маша думала, есть ли в этом ее вина. В том, что она не досмотрела, не удержала, допустила. Да какого хрена, спрашивается? Она что, сторожить должна была каждого? Взрослые люди, каждый сам делал свой выбор и сам будет отвечать. А в ушах стоял голос мужа. Она прямо-таки видела выражение его лица и слышала интонацию. «Ну ты и сука, Маша». «Да, такая, какая есть», — хотелось сказать ей. И он прекрасно знал, какая она. Женщина шумно вдохнула, провела ладони по волосам, а потом вернулась к своему рабочему столу и вызвала Валерию. Пора делами заниматься. И так полдня ушло впустую. У Наташи день прошел в нервных раздумьях. Тут поневоле задумаешься. А ведь если ты во всем зависишь от мужчины, нужно очень пристально следить за сменой его настроения и делать то, что ему нравится. Создавать своему мужчине комфортные условия, ненавязчиво помогать, советовать. Потому что женщине иногда лучше видно. Мужчина часто бывает слепо привержен привычкам и незрело эмоционально. Стать незаменимой. И она делала все это. Ее отношения с отцом жениха, да простит ее Господь, но между 24-летним оболтусом, болтающимся без дела, хоть и состоятельным, и взрослым, сильным, состоявшимся мужчиной, она выбрала лучшее. И ей вовсе не было стыдно. Там уже давно брак держался на одной только привычке. Ей не было жаль. Надо быть сильным, а лузеров наказывает сама жизнь. Их отношения с Павлом Тороповым стремительно развивались и достигли точки невозврата. Она все сделала для этого. Она к этому шла. Но с того момента, как они открыто заявили о своих отношениях, все как-то неожиданно застопорилось. Павел стал раздражительным, а эти его постоянные отлучки... И главное, дело не сдвигалось с мертвой точки, а ведь ее предупреждали, что такое возможно. А время шло, а ситуация ей все меньше нравилась. Все дело было в той женщине, бывшей жене Павла, жестокой, независимой, холодной стерва. Наташа вынуждена была признать, недооценила ее, вернее, недооценила степень ее влияния на Павла. То, что он переведет на нее бизнес, воспринималось как-то отвлеченно. Все эти разговоры в постели между сексом. Казалось бы, а зачем ей забивать себе голову, если он будет полностью ее обеспечивать? В конце концов, работать, решать проблемы — это должен делать мужчина. Тогда казалось правильно. А теперь, когда все стало пробуксовывать, поневоле задумаешься, а правильно ли она поступила, не поспешила ли? Стали закрадываться мыслишки, что Павел может соскочить и вернуться к жене. Положение шаткое, ей нужна финансовая независимость. Однако, когда утром... Она завела об этом разговор, Павел не так отреагировал, как ей было нужно. Наташа много думала обо всем об этом и уже прикидывала, как бы начать по своим каналам действовать, но это далеко и долго. А вот ближе к вечеру, уже после 4, Павел позвонил и неожиданно сам завел разговор об этом. Сначала она не совсем поняла, потому что начал Павел слишком резко. «Помнишь, о чем говорили утром?» «А?» Наташа непроизвольно вздрогнула и постаралась прикрыть крышку ноутбука, как будто Павел мог увидеть, что она там делала. Первое, что полезло в голову, — собственная фраза. «А ты уверена, что она тебя не обманывает?» «Чёрт!» Она говорила о Милке, а Павел терпеть не может, когда его драгоценную дочурку задевают. «Чёрт!» Но она постаралась как можно непринуждённее улыбнуться, хотя улыбку он не видел. «Ой, мне так стыдно! А я, кажется, забыла?» «Ничего страшного, маленькая!» Он усмехнулся, и ей показалось зло. Как-то все это напрягало, и тут Павел сказал. «Насчет минимального пакета акций. Мне нужно, чтобы ты могла присутствовать на общем собрании акционеров». Она просто опешила сначала, а потом простонала. «Паша, я обожаю тебя!» Мужчина хмыкнул. «Ночью покажешь, как обожаешь. А сейчас скинь в облачное хранилище все свои данные и копию в адрес, который я сейчас пришлю». И отключился, а следом пришло сообщение. Наташа некоторое время так и сидела, а потом на лице ее стала расцветать победная улыбка. Она быстро набрала сообщение. «Пошли дела!» А потом кинулась отсылать сканы. Сделав это, Павел наконец ощутил, что дело сдвинулось с мертвой точки. Правда, у этого ощущения был поганый привкус. Все травила Маша. Сейчас, вспоминая, как на нее пялился Малахов, Павел снова испытал укол ревности. «Какого хрена?» — спрашивается. «Какого?» «Маша?» Что за странное это было чувство? И твердо уверенность, что это она во всем виновата. Что не уступила, не додала. Несоответствие, ощущение неправильности. Потом он осознал, что все время подспудно царапало его изнутри. Он же сам подсуетился, чтобы ни одна сделка с ценными бумагами на фирме не прошла. А ему нужен необходимый минимум и сделку провести через регистрацию. Черт! Придется звонить и временно давать отбой. Но это завтра. Не любил он вот так метаться, мартышкин труд устраивать. Просто Павел знал, что это будет неприятно Маше. И это было хорошо. Радовало. Потом, ближе к концу рабочего дня, опять стало накатывать дурацкое чувство, что он не договорил с ней. Она вильнула хвостом и смылась, а ему нужно было увидеться и расставить все точки над «и». А ближе к вечеру эта потребность увидеться с женой становилась все навязчивее. Но у него пока что было чем заняться. Минут за 10 до окончания рабочего дня к Марии зашел и Евлев. Зашел из порога на нее, оценивающе уставился. А она невольно смутилась, но виду не подала. А усмехнулась. «Что, так плохо выгляжу?» «Нет». Он качнул головой. «А выглядишь отлично». Маша только махнула рукой, какое там отлично. Как будто она себя в зеркале не видела. Лицо осунувшееся, в углах глаз морщинки, носогубные складки обозначились четче. Ну да. Ей кое-что удалось, и это сейчас наполняло ее гордостью. «Рассказывай», — сказал он, усаживаясь за стол. Маша повела бровями, сцепила руки в замок и кивнула, смежив веки. Главная сделка прошла успешно. «Ну...» — Владимир усмехнулся. «Тебя можно поздравить?» «Можно». Она успела оформить дарение равных пакетов акций Милки и Коля. Милка выпахала все в кратчайший срок. Теперь еще ввести их в совет директоров. С этим Машей торопилась, но общее собрание 13-го раньше никак. И этот момент заставлял ее нервничать. И Евлев как будто понял невысказанно и мягко улыбнулся. «Хорошо. А значит так, докладываю. Замки у тебя сменили». И положил ей на стол новую связку ключей. «Что? Откуда? Когда ты только успел?» Маша была в шоке. Сегодняшний день был забит так плотно, столько событий, у нее начисто из головы вылетело, что он вчера говорил об этом. Оказывается, взял у Коля. Столько всего делалось вокруг нее. Она просто не привыкла. Черт побери, это было неожиданно приятно побыть слабой женщиной, о которой заботятся. Потом она отвозила ее домой. По дороге ничего не значащий разговор, но взгляды. Она ведь не девочка, понимала, что происходит. Этот мужчина заставлял ее чувствовать себя женщиной. Уже когда подъехали к дому, он вышел из машины вместе с ней. А вроде надо прощаться. Маша думала, что сейчас за ним авто подъедет. Оглянулась, и тут он сказал. «Пойдем, я провожу тебя. На всякий случай, чтобы не напоролась на Топорова». Множество мыслей пронеслось, однако она не возразила. До подъезда они дошли молча, а потом поднимались в лифте. Напряжение достигло пика, замкнутое пространство. Слышно только, как движется лифт. И дыхание, медленное, тяжелое, мурашки по коже, все ощущения ярче в разы. Наконец они остановились перед дверью, и все, надо прощаться, но ей не хочется. «Подожди, я проверю, нет ли сюрприза внутри», — проговорил он. И будь она проклята, если в тот момент, отдавая ему ключи, не испытала облегчения, и потом, когда входила в собственный дом, было чувство, как будто делает это впервые. Пока Маша возилась в прихожей, и Евлев уже успел обойти квартиру и вернуться. Замер в шаге от нее. «Там все в порядке», — глухо проговорил, оглянулся в сторону кухни. И снова повисла пауза, заполненная электричеством. Холодок потек в легкие мурашки по коже. А ей надо было знать, потому что слова те гадские топорово звучали где-то на границе сознания. «Не знаю, нужна ли ты будешь своему адвокату после того, как потеряешь все. А ведь есть шанс, что все так и будет. Каковы его мотивы? Зачем ему это все? «Чего ты хочешь, Вова?» — спросила, вскинув на него взгляд. А он придвинулся ближе, осторожно коснулся кончиками пальцев ее волос и проговорил. «Тебя. Так прямо и откровенно, без всяких сантиментов, в лоб. Они, конечно, взрослые люди, но все же». Маша неловко повела плечом и попыталась отшутиться. «Ты же это не серьезно? «Почему?» Ее адвокат не сдвинулся с места, только удивленно выгнул бровь. «Потому что...» — хотела сказать ей. «Да, он был влюблен в нее когда-то, но тогда они были студентами. С тех пор столько воды утекло. А теперь ей 45, и она старая. А вон Топоров сменил ее на молоденькую и, не стесняясь, говорит ей это в глаза. Но сказала она другое. «Ты слишком хорош, чтобы быть одиноким. Наверняка у тебя кто-то есть, к кому ты вернешься, а я...» Мария шумно вздохнула. «Не хочу, как Наташа. Тогда у нее не будет морального права предъявлять этой девочке что-то». Остановил он ее, приложив пальцы к губам. Все сказала? Нет, не все. Она хотела сказать, что ей не нужны отношения на один день. Просто переспать, как это говорят, для здоровья. Может, она старомодна, но ей нужно насовсем. И лучше не начинать, если это не так. Но Маша смотрела на него молча. Тогда мужчина заговорил. Я не монах. Было бы глупо такое утверждать. Конечно, у меня были женщины, но... Он кривовато улыбнулся. Такой уж я человек, Маша, как удав. «Могу сколько угодно ждать, но получу желаемое». Она невольно хмыкнула. «К тому же», — проговорила Евлев, — «я кое-что знаю про твоего Торопова. Всегда знал, но не буду озвучивать, пока у меня на руках не будет доказательств. И тогда, поверь, он сам отзовет все свои претензии». «Что ты такое говоришь?» Маша потрясенно замерла. «Пока ты с ним была счастлива, я молчал. А теперь...» Усмешка пробежала по его губам. «Сдерживающего фактора больше нет». У нее все равно в голове не укладывалось. «Но это еще не все», — уже серьезнее проговорил мужчина, придвигаясь ближе. «А мне нужна информация на несостоявшуюся невесту твоего сына. Там тоже, я подозреваю, будут сюрпризы. Сведения на нее у меня в скором времени будут. А пока...» Он смотрел ей в глаза, словно гипнотизировал. И да, черт побери, ее затягивало как сетью. «Но точно удав», — пронеслась мысль. А мужчина мягко притянул ее к себе за талию. Так крепко не вырваться, но ей не хотелось врываться. Теперь они были так близко, вплотную, и тонкий слой одежды вовсе не скрывал того, что с их телами творилось. И все же он не спешил, давая ей время привыкнуть. А на один поцелуй без этого было нельзя. Потом, уже отдышавшись, он повторил. «А пока запрись и ложись спать», — поцеловал ее и вышел. Ей 45. Сейчас она себя чувствовала на все 20. И это легкое сожаление, что ничего сегодня не случилось. Черт побери. Маша потерла лоб. У нее роман с ее адвокатом. Это вообще законно? Потом она подумала. Плевать. Весь вечер Павел сдерживался. И нет, он не поехал к жене, к бывшей жене, а разбираться, как требовалось сидевшее в нем что-то. Наоборот, он вплотную занялся делами. Скупить в кратчайшие сроки все акции у сторонних лиц – задача не из простых. Таких акционеров, у которых там по чуть-чуть, достаточно много, и всех их надо выловить. Распоряжение нужное он отдал и потом после ужина мониторил. Дело двигалось, но медленно, гораздо медленнее, чем ему хотелось. Но вот настала ночь. Пора закругляться со всем этим. Но внутреннее напряжение такое, что не помогает расслабиться даже хороший секс. Наташа давно заснула, а он все не мог. Все-таки ему надо было разобраться с Машей. Спросить, на что эта дура надеется. Он же раздавит ее, как букашку. Павел проговаривал про себя это много раз, потом, наконец, не выдержал, встал с постели. «Ты куда?» Тут же подкинулась Наташа. «Никуда, спи!» – бросил он ей. А вышел из спальни, заперся в ванной и набрал контакт жены. Звонок среди ночи. Маша проснулась мгновенно. Кто? Потянулась к гаджету, а время позднее, а она на нервах была весь день. А в голову же не придет ничего хорошего, сразу полезли мысли. А вдруг что-то с Колей или с Милкой, или... Шевельнулась тайная мысль. Может, это Владимир? И что она при этом почувствовала, Маша не стала бы озвучивать. Когда взяла телефон и увидела, что это Павел, хотела сбросить. Но вызов шел и шел. В конце концов, она, морщась от досады, приняла. «Да». «Ты одна?» – спросил он резко. У нее просто челюсть от возмущения отвисла. «Тебе какое дело?» «Ошибаешься, Маша!» А в голосе зазвучали опасные нотки. Плевать ей было. «Не звони мне больше», – проговорила она и хотела отбиться. Но тут он рявкнул. «Не так быстро!» И уже спокойнее. «Дело есть!» «Какое дело?» Теперь уже Маша злилась. Весь сон из него ушел. «И неужели это не могло подождать до утра, что ты звонишь мне ночью?» «А значит, не могло», — огрызнул сон. Повисла пауза. Ситуация абсурднее некуда. «Ты понимаешь, во что ввязалась?» — проговорил он наконец. «Паша», — начала она и уже хотела сказать, «шел бы ты». Но тут он вдруг припечатал. «На что ты надеешься? На этого твоего адвоката? Он же сольет тебя, утрется и отвалит в сторону, а я рядом. Я всегда помогу тебе, Маша». У нее чуть не вырвалось матерное ругательство. «Ага, я так и поняла», — зло усмехнулась она и уже другим тоном проговорила. «Что ж мы все обо мне? У тебя как дела? Как там твоя юная любовь? Вы уже назначили день свадьбы? Подыскали платье? Или Наташа за тебя в том самом пойдет, в котором собиралась выходить за Колю?» «Не твое дело!» — зарычал он. Но дальше Маша не стала слушать, оборвала контакт и выключила гаджет. Как он был взбешен, готов был перезвонить и орать, чтобы не лезла, куда ей не просят. Но абонент теперь был недоступен. А зато из-за двери раздалось. «Паша, что случилось? Тебе плохо?» Он закатил глаза. Потом открыл дверь и вышел. А за дверью Наташа стояла в халатике и с подозрением смотрела на него. Подслушивала. «Ничего не случилось», — рявкнул он, отодвинув ее в сторону. «А где тот альбом, что я с работы принес? «А?» «Какой альбом?» — она заморгала. «Не притворяйся, свадебный, от дизайнера». «Ах, это...» — Наташа поджала губы и стала запахивать халатик. «Я не знаю, поищу завтра». «Будь добра, найди. Мне его надо вернуть, он проходит по документообороту». Она развела руками и усмехнулась. «Паша, ну кто у тебя станет спрашивать, куда делся какой-то свадебный альбом?» И взгляд у нее неожиданно проскочил такой взрослый. А у Павла на миг задрожало в душе крайне неприятное чувство, что его дурачат. Однако в следующую секунду Наташа уже бросилась к нему. Прижалась, слезы стали набегать на ее прозрачные светло-зеленые глаза. «Прости, я не подумала, я... В общем, я одной подруге показала. Но завтра же у нее все заберу, я обещаю, Паша. Только не сердись на меня, пожалуйста, я же не знала, что это так важно». Самое настоящее отчаяние. Голос у нее срывался, а губы дрожали. «Хорошо», — бросил Павел и прошел мимо нее в спальню.